Но гораздо хуже было от того, что каждую минуту все местные радиостанции в радиусе 100 миль могут начать передавать сообщения о происшедшем в зале суда в Марбл-Спринге, а также подробное описание «Шевроле» моей особой и девушки. Весьма вероятно, что как минимум у половины проезжающих мимо машин приемники настроены на одной из местных радиостанций, без конца транслирующих записи музыкальных концертов. Достаточно дать в эфир одну краткую сводку последних известий, и все, чего нам не хватает. Это чтобы за рулем одной из этих машин сидел идиот, решивший показать своей жене и детям, какой он храбрый. Я схватил все эти пустую сумочку девушки и, надев ее на правую руку, ударил кулаком по безосколочному стеклу прямо в центр пробитого пулей отверстия. Теперь на этом месте красовалась большая дыра. Но эта дыра больше уже не была так интересна. В те дни на автомобиле ставили изогнутые и закаленные лобовые стекла, и такие повреждения не вызывали большого удивления. Летящий камешек, резкое изменение температуры, да все что угодно могло привести к такому результату. Но я понимал, что этого недостаточно. И когда в очередной раз возбужденный голос подробно, хотя и не слишком красочно, описал мое бегство, призывая всех, кто находится на шоссе, смотреть в оба и сообщать о встрече с «Шевроле», я понял, что придется расстаться с ним, и притом немедленно. На этой главной и единственной магистрали север-юг избежать опознания было практически невозможно, значит, нужно незамедлительно найти другую машину. Найти машину оказалось довольно легко. Мы как раз проехали через очередной городок. Они разбросаны, как грибы на холодной дороге. Когда где-то впереди раздался звук заглушенного мотора. И мы увидели на обочине со стороны моря открытую автостоянку. На этой площадке уже стояли три машины, явно принадлежавшие одной компании, ибо в просвете между деревьями и низким кустарником, окаймлявшим стоянку, я увидел группу из 7-8 человек, спускавшихся к морю, до которого было около 3 ярдов. Они тащили с собой походный мангал, плитку и корзинки с провизией. Все необходимое для пикника. Выскочив из «Шевроле», я вывел за собой девушку и быстро осмотрел все три машины. Две из них были с поднимающимся верхом, третья спортивная. Значит, вам пришлось поднимать больного с помощью лестницы и двух приспособлений. Я не нашел на месте ни одного ключа зажигания, но владелец спортивной машины держал в бардачке запасной комплект. Можно было сразу уехать, бросив полицейскую машину, но это было бы глупо. Пока местонахождение «Шевроле» не обнаружат, все поиски будут сосредоточены на нем, а пропажу спортивной машины отнесут на счет обычного вора. Но если «Шевроле» найдут на этой стоянке, то внимание всего штата сразу переключится на этот спортивный автомобиль. Через 30 секунд мы в «Шевроле» снова были на окраине маленького городка. Подъехав к участку, почти застроенному со стороны моря, я замедлил ход. Вокруг ни души, и я не колебался. Свернул на бетонированную дорожку, ведущую к первому же дому, проехал через открытую подъемную дверь гаража, заглушил мотор и быстро закрыл за собой дверь. Когда через 2-3 минуты мы вышли из гаража, ни у кого, что нас разыскивало, не возникло бы подозрения, что мы именно те люди. Мы устранили все бросили. У девушки зеленой кофты открытой белой маечки, которая была надета под ней, носили в этот жаркий день тысячи девушек. Вода, казалось, кипела. Зеленую кофточку я спрятал в своем пиджаке, вывернув его серой подкладкой наружу и перебросив через руку. Галстук сунул в карман, косынку у девушки забрал и повязал ее, как носовой платок, вокруг головы, спустив вправо свободные концы, чтобы скрыть шрам. Рыжие волосы на висках пришлось закрасить смоченным косметическим карандашом, который нашел в ее сумочке. Хотя они и приняли необычный вид и цвет, но уже не казались рыжими. Под пиджаком я держал револьвер. Стараясь идти неторопливо, чтобы скрыть мою хромоту, мы, тем не менее, уже через 3 минуты были снова на автостоянке. Спортивная машина была тоже марки «Шевроле», как и та, которую мы упрятали в горах, и с таким же точным мотором. Но на этом ход закончился. Это был двухместный автомобиль с кузовом из пластика. Я водил такую машину еще в Европе и не знал.